По случаю 71-й годовщины освобождения Кореи, воины Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, трудящиеся и учащиеся посетили бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде. У монумента статуи великих вождей стояла корзина цветов от имени председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховного главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Ына. Были возложены корзины, букеты цветов и цветы от имени партийных и силовых органов, органов власти, общественных организаций, министерств центральных ведомств, частей Корейской Народной Армии и корейских народных внутренних войск, всех ступеней столичных учреждений, промышленных предприятий и учебных заведений. Участники чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Между тем, к бронзовым статуям и фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира во всех уголках страны, в том числе в городе Пхеньян, тоже были возложены корзины и букеты цветов и цветы от имени частей Корейской Народной Армии, учреждений и промышленных предприятий.